О работе? Надо же. А мне и рассказать-то вам толком нечего, потому что именно на работе ничего интересного со мной не происходит. Ну, то есть как? На самом деле и это тоже интересно, но боюсь только мне самому. Я сейчас целыми днями брожу по городу, по большей части в компании Нуминори Хакуте, и разглядываю людей, которым мы снимся. А он их нюхает, просто чтобы не терять форму. Отлично проводим время. Сновидцы, надеюсь, тоже неплохо развлекаются. Выглядят, по крайней мере, вполне довольными. Если и есть среди них кто-нибудь уснувший навсегда и нуждающийся в срочном спасении, он себя никак не проявляет. Сэр Кофа обещал рассказывать мне обо всех маломальски необычных происшествиях, но пока молчит. И мое сердце молчит вместе с ним. А ведь оно знатный паникер. Хвала магистрам, если так. У тебя, я знаю, хорошее чутье. И если тебя действительно ничего не беспокоит, тем лучше для всех нас. На самом деле кое-что беспокоит, честно сказал я. Уже целых полдня. Только это совсем пустяковая глупость. И вряд ли имеет хоть какое-то отношение к моей работе. Да и к прочей жизни тоже. Просто я впечатлительный и местами совсем дурак. Ну, вы и сами в курсе, поэтому не очень стыдно признаваться. Вот как знала, все-таки что-то у тебя стряслось. Удовлетворенно улыбнулась леди Сатофа. «Выкладывай». «Стряслось, это громко сказано. Просто сегодня Нуминорих потащил меня в новый город поглядеть на тетку, которая насылает на людей пророческие сны. Отлично, кстати, оказалось. Очень мне понравилось, в отличие от сна, который...» «Погоди-ка, пророческие сны? А как она выглядела? Толстая, смуглая и одета как пугало?» «Одета, скажем так, интересно и чрезвычайно разнообразно». — сдержанно согласился я. — И худой и бледной ее при всем желании действительно не назовешь. Зато какие же у нее глазища! Желтые, как у буревухов. Один темный, другой светлый. В жизни ничего подобного не видел. Даже в зеркале, ведь чего я там только не насмотрелся за эти годы. — Ну надо же, точно, Хайста! — обрадовалась леди Сатофа. — Грешные магистры! Хайста лег, вернулась в Еха. И, похоже, вовсю тут развлекается, умничка моя. А в гости не зашла, гордячка. Даже зов не прислала. Ждет, пока я сама о ней узнаю и позову. Как будто только и дело у меня, что ловить по всему городу старых подружек. — То есть она ваша подружка? Ну, знаете, тогда, может быть, у меня действительно стряслось. В смысле, все гораздо серьезнее, чем я думал. — Хайста наслала на тебя пророческий сон. И он тебе не понравился? Да уж, и правда, не позавидуешь. Хайста свое дело знает. На шарлатанстве ее до сих пор никто никогда не ловил. В свое время по городу ходили слухи, будто Хонна, великий магистр ордена потаенной травы, распустил орден и сам умотал на край мира именно в результате пророческого сна, подаренного ему Хайстой ко дню середины года. Уверена, что это вранье, не такой характер у Хонны, чтобы повиноваться пророчествам. Скорее уж попытался бы сделать наперекор, но о репутации Хайсты Лёг эта сплетня дает наглядное представление. — Ничего себе! — удрученно вздохнул я. А мне, по ее милости, кошмар приснился. Не то чтобы по-настоящему страшный, скорее просто дикий и бессмысленный, но все равно не сахар. — Расскажи. — потребовала леди Сатофа. И я пересказал ей давешний сон, стараясь не упустить ни единой детали. — Надо же, какая неприятная ерунда тебе предстоит! — посочувствовала она. — Ладно, главное, что сам остался жив, город уцелел и мир не рухнул. Все остальное — дело поправимое. У Нуминориха возникла прекрасная, все объясняющая идея. — На самом деле мне просто скоро приснится страшный сон, — сказал я. И пророчество было именно об этом. Так уж мне повезло. — Страшный пророческий сон о будущем страшном сне? — рассмеялась Сатофа. — Остроумное решение. Никогда не слышала о подобных вещах. Но чего только не бывает. Особенно с тобой. Ладно, поживем — увидим. Хайстины сны еще и тем хороши, что обычно сбываются довольно быстро. По крайней мере, не тысячу лет спустя, когда о пророчестве все давным-давно забыли. — А бывают и такие пророчества? — Чаще всего именно такие и бывают. Сотни пророков, в в свое время прослыли городскими сумасшедшими, поскольку вечно толковали о никому неизвестных королях и войнах с несуществующими государствами, сулили разрушение еще не построенных крепостей и скорое рождение героев, способных избавить мир от никогда не случавшихся бед. А потом, спустя века, их предсказания сбывались с пугающей точностью. И потомкам насмешников приходилось приносить извинения на страницах исторических хроник. Лично-то уже не с кем было разговаривать.